было принято прямо в бараке. Весной стоял грохот, и висели клубы порохового дыма. «Я вообще-то электросварщик и газорезчик тоже, ремеслуха. Думаю, после навигации здесь остаться. На прииске мне работы нет. У меня отношение к огню и металлу. Либо работать, либо вовсе не видать. А на прииске не так и не эдак. Относительно». «Правильно», — согласился Сергей. «Всегда надо так или эдак. Поэтому отомкнем вторую». Баклаков долго спал и просыпался тоже долго, не единым вскидыванием души и тела, как это происходило в тундре. Сквозь сон он слышал чей-то голос и короткие ответы Валентина. Когда он открыл глаза, прежде всего увидел наглого кота Федосея, известного также как комендант порта. Федосей сидел на соседней койке и презрительно разглядывал Баклакова суженными глазами. «Однако вчера», — подумал Баклаков. Он сел на койке. У печки маялся серый от бессонницы Валентин, качавший больную руку, и стоял квадратный, как шкаф, парень. У парня была смуглая шея и кудрявые с кольца в кольцо белокурые волосы, как будто он только что вырвался из-под щипцов безумного парикмахера. Ёжась от холода, Баклаков подошел к печке. «Он с просонок съел твой коньяк и почему-то решил, что он вовсе не грузчик», — кивнул на парня Валентин. «Объявил забастовку докеров». Парень улыбнулся Сергею. «Ну, выпил коньяк. Ну что, не жлоб же ты?» «Меня все это не колышет», — сказал он. «Болит?» — спросил Баклаков. «Ноет, сволочь, муцы ссывола. Выпей, полегчает, уснешь». «Нет, тут у меня точка. По утрам не пью». «Я схожу, это меня не колышет», — сказал парень. «Просплюсь и выйду в ночную». «Иди, иди», — сказал Валентин. «А то у тебя уши злые». В бараке стоял густой запах резиновых сапог, пота, шлака, человеческого тела, табака, спирта, консервов, всего, чем пахли утром бараки Северстроя, где жил народ грубого физического труда. Сергей надел на голое тело полушубок и вышел на улицу. Свет ударил в глаза. Пахло морем, соляркой и каменным углем. Он прикрыл на мгновение глаза, и вдруг ему послышался другой, травяной и лесной запах его разъезда, и как утром он шел по знобящей босые ноги росе, вкус молока на губах и невнятная тоска по дальним местам, которая не оставляла его никогда. Баклаков прошел к морю, скинул полушубок, снял трусы и голышом бросился в воду. Вода обожгла. Он доплыл до ближайшей льдины, оттолкнулся от скользкого бока и бешено замахал на берег. Накинув полушубок, он пробежал к бараку и возле стены растерся полотенцем. «Все! Жизнь хороша и, как всегда, удивительна! Ледяные ванны сдвигают психику в нужную сторону. Жизнь меня не колышет, слаба». В бараке Валентин сидел у остывшей печки, качал руку. «Балуешься водными процедурами? Блюдешь? В инженерии все должно быть прекрасно. Душа, одежда и тело», — усмехнулся он. «Какие планы на жизнь?» — спросил Баклаков. «В мехмастерские устроюсь после разгрузки. По металлу я все могу. Не желаешь весной в партию?» «Доживем до весны и свидимся. Если будешь в поселке, то свидимся. Ночлег не найдешь — приходи, хронометрия». «Договорились». Все в том же тренировочном костюме, кедах, Баклаков пошел в управление. Навстречу ему по коробу шел милиционер Сайфулин, похожий на согбенную мачту. Кличка Сайфуллина была «Жакон есть Жакон». –